В нашем объяснении литургии, начатом в прошлых беседах, мы подошли теперь к моменту, когда в службе совершается как бы некий перелом. Я говорил уже, что первая часть литургии, еще и сейчас называемая литургией оглашенных и посвященная главным образом чтению Евангелия и слушанию проповеди, заканчивалась в древности выходом из церкви всех, хотя уже и поверивших во Христа, но еще не принявших крещение. Вслед за оглашенными покидали собрание также и так называемые кающиеся, то есть временно отлученные от участия в таинстве. В одном из древних текстов литургии мы находим такой призыв диакона: «Пусть никто из оглашенных, никто из тех, чья вера не тверда, никто из кающихся, никто из нечистых не приближается к святым таинствам». В собрании таким образом остаются одни верные, то есть крещенные члены церкви. Члены в полном смысле этого слова. И все они призываются теперь общей молитвой подготовить себя к главному сущнодействию литургию, к приношению хлеба и вина. Елицы верные, только верные. С произнесением этих слов, повторяю, в службе совершается перелом, и смысл его нужно понять, так как в нем раскрывается сама сущность церкви. В наше время двери храма открыты в течение всей литургии, и кто угодно, и когда хочет, может выйти или войти. Это так потому, что в теперешнем понимании служит по существу только священник, и служба происходит в алтаре для мирян или за мирян, присутствующих на ней и участвующих в ней, так сказать, индивидуально, молитвой, вниманием, иногда причащением. Но, может быть, всем нам пора вспомнить, а в наше время, когда христианство снова преследуется, больше, чем когда бы то ни было, что литургия по самой своей природе есть собрание закрытое, и что в этом собрании все до единого посвящены и все служат, каждый на своем месте и в своем звании, в едином священнодействии церкви. А вспомнить это нужно потому, что очень часто не только неверующие враги религии, но и сами верующие рассматривают церковь и религию как что-то, в чем проявляется индивидуальный эгоизм отдельного человека, его нужда в помощи, защите, утешении, поддержке. Но когда Христос звал людей к себе, Он говорил им: «Кто мне служит, мне да последует». И Он учил их поступать в мире, как Он. И когда Он говорил о церкви, то есть о собрании и единстве верующих в Него, Он учил о ней как о служении Богу и людям, видел ее назначение в жертвенной любви. И литургия, как мы увидим дальше, есть та главная и центральная служба, в которой мы снова слышим и принимаем этот призыв, когда мы снова посвящаем себя Богу и Его делу в мире. Мы идем в церковь, иными словами, не только для того, чтобы что-то получить от нее, но для того, прежде всего, чтобы себя отдать Богу, то есть посвятить себя Его любви, Его учению, Его заботе о ближних. В этом смысл того названия, которое дает церковь своим членам. Она называет их верными, то есть не только верующими, но и верными той вере, весь смысл которой в самоотдаче и служении. И поэтому в правильном православном учении о церкви разница между духовенством и так называемыми мирянами не в том, что одни активны, а другие пассивны, одни властвуют, а другие подчиняются, одни учат, а другие учатся, а в том, чтобы через служение духовенства, через их учение, заботу и возглавление церкви, каждый христианин, каждый мирянин мог бы найти свое место, свое служение в общем деле церкви, в деле Христовом. Каждый раз, что мы служим литургию, мы все отделяемся от внешнего мира, от всех, кто еще не стал верными. Но мы отделяемся для того, чтобы осуществить свое единство, чтобы осознать себя народом Божьим, служащим Ему, посвященным Ему, ставящим Его дело, Его любовь на первое место в своей жизни. Мы отделяемся для того, чтобы как бы взглянуть на мир очами Божьими, чтобы получить силу для Божьего служения в мире. И потому, когда мы слышим эти слова «елицы верные», спросим себя, исповедуем ли мы себя верными? Согласны ли мы исполнять то служение, в которое каждый из нас был посвящен в день своего крещения? Тут не место ложному смирению и отделению себя от собрания якобы из-за грехов. Никто и никогда не был достоин этого участия. И нет такой праведности, которая делала бы человека способным приносить жертву Христову за мир. Но Он Сам посвятил нас, освятил и поставил на это служение. Он Сам в нас совершает его. Надо вспомнить, наконец, что не для себя мы приходим в церковь и не своего ищем в ней, а для служения делу Христову в мире. Ибо и нет иного пути для спасения себя, как в отдаче своей жизни Христу, возлюбившему нас, пишет апостол, омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Антирелигиозная пропаганда вечно твердит о том, что христианство унижает человека, порабощает его, низводит в рабское смирение. Но она никогда не говорит о том, что первым определением христианина в Священном Писании является определение его как царя и священника. Что весь смысл христианства – возвращение человека, его настоящего места в мире, место, потерянного им, как раз потому, что он поверил в то, что выдает эта пропаганда за научное миропонимание. Подчинение всего инертной и бездушной материи, сведение всего к бездушному детерминизму слепых законов природы. На это порабощение человека христианство отвечает: царь и священник. Царь – это значит хозяин и властелин, призванный управлять. Священник – это значит тот, кому дана власть и назначение все превращать в дух, все наполнять любовью, на все накладывать печать божественной истины и божественного призвания. Как далеки мы от той карикатуры на религию, которой питают вот уже скоро 50 лет поколение за поколениями людей. О, если бы они могли свободно войти в это собрание церкви и услышать эти слова о том, что Бог соделал их царями и священниками, что Он дал им всю власть, все знание, всю любовь, чтобы сделать свою жизнь до конца осмысленной, вечной, не только в смысле бесконечности, но и в смысле ее абсолютной наполненности знанием и истиной. Елицы верные. Одна минута, один возглас литургии, но какого потрясающего смысла и силы он наполнен. И понятными становятся слова Христа: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволил дать вам царство». И теперь мы приближаемся к главному моменту литургии. Теперь мы начинаем понимать, почему в сердце христианства стоит жертва. Об этой жертве мы и будем говорить в следующей нашей беседе.